Глава 61. Какого черта происходит? Ассирия. Что? Что это он там делает? Тетя Ди недовольно прищурилась, смотря в сторону принца Минариена, который о чем-то разговаривал с ее высочеством Лоленсией. Они смеялись и перешептывались, делая вид, что кроме них больше никого нет в тронном зале, где и проходило само празднество. Его Величество великодушно выделил нам эту огромную комнату, за что ему была благодарна до глубины души. «Нет, да что происходит?» — злилась Дионика, испепеляя взглядом эльфийку, которая невзначай касалась кончиками пальцев то плеча принца, то его запястья, тем самым привлекая к себе внимание. «Иди потанцуй лучше», — хохотнула я, замечая, что от злости у Ди чуть ли не пар из ушей идет. «Да, потанцуй», — кинул Ал. «Отвлекись». «Точно», — фыркнула тетушка. «Я потанцую». Ее фраза попахивала угрозой. Мысленно посочувствовала Минариену, ведь ничего хорошего его явно не ожидала. Наблюдая за удаляющейся Магианой, подняла вопросительный взгляд на своего супруга, который мгновенно придвинулся почти вплотную, понимая, что я хочу у него что-то спросить. «Ведь он специально это делает. Я права?» Лукаво улыбнулась, замечая замешательство на лице своего черного дракона. «Только попробую вильнуть от ответа», — сразу пригрозила я. Переплела пальцы супруга со своими, чуть сжимая их, и тем самым вынуждая излить мне душу. «Ты права», — сдался Ал. «Минариан хочет позлить Ди, чтобы у нее слетела печать». «Вот хитрец», — хохотнула я. «Да только тетушка не из тех, кто будет стоять и злобно сверкать глазами. Она будет действовать». «Именно», — улыбнулся Салдер. «Я его об этом предупредил, но он пропустил мимо ушей». Заиграли первые аккорды мелодии, и пары закружились по паркету. «Вот какого дьявола происходит?» К нам подошел полыхающий яростью его высочество, черты лица которого ожесточились. «Она не должна ни с кем танцевать. А я что вижу?» «А что вы видите?» Хитро прищурилась, наблюдая смятение на лице принца. «Не то, что хотели. Я права? Вы думали, что заигрывание на глазах у своей истинной с другой девушкой приведет к чему-то хорошему? И ваши хитрые планы вот вообще сейчас не оправдание». «Ты ей все рассказал?» Возмутился его высочество, смотря на Алла, как на предателя. «У истинных нет тайн друг от друга. Все, что знает Салдар, знаю и я», — произнесла я. «Но вы только посмотрите, как он бережно прижимает ее к себе». Мечтательно вздохнула, переводя взгляд на Дионику, которая кружилась в танце с молодым лордом, не сводящего с нее обожающего взгляда. «А вы точно уверены, что тетушка ваша истинная, м?» Издевалась я, замечая, как принц сжал зубы, играя желваками. Он неотрывно смотрел за кружащейся в танце парой. «Все-таки она не вашего поля ягодка. Вот эльфийка, с которой вы так мило щебетали, идеально подходит для такой персоны, как вы. А Дионика...» «Моя истинная!» Злобно рыкнул Минариан, и мне не составило труда заметить, как его запястья покрылись черной чешуей. «А я тебя предупреждал», — повел плечом Ал. «Сди, шутить себе дороже». Я подала знак супругу, который мгновенно все понял, замечая состояние его высочества. И только хотел ему что-то сказать, скорее всего, хоть как-то отвлечь. Но тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Будущий наследник престола нагло растолкал всю толпу и вклинился между танцующими парами, направляясь туда, где кружилась Ди. Испытывала ли я тревогу от предстоящего скандала? Точно нет. Наоборот. Мне было смешно до чертиков. Ведь сейчас произойдет событие, которое навсегда отложится в памяти этой взрывоопасной пары. Минариен и Дионика запомнят это на всю оставшуюся жизнь, а потом будут рассказывать своим детям и внукам. Смотрела с Аллом за тем, как замирали приглашенные гости. Стоило разъяренному принцу пройти рядом с ними, как сбивались ритмы танцующие, едва не падая на пол. Ди тоже заметила его приближение, намереваясь улизнуть, но кто бы ей позволил? Магическая вспышка портала, охи и ахи придворных дам, потому что принц резко вышагнул из пространственной воронки прямо перед Дионикой, которая смотрела на него со злостью. Миг, визг тетушки, потому что Минариан закинул ее себе на плечо, бережно придерживая за пятую точку. Его очаровательная улыбка, слова «прошу прощения, но мы вынуждены вас оставить», и воронка портала, в которую он утащил трепыхающуюся Магиану, словно дикарь. В тронном зале стояла оглушительная тишина, Только король сиял, словно начищенный самовар. «Дамы и господа!» — всплеснул он руками. «Не будем обращать на это внимание. У нас ведь свадьба. Прошу, музыку. Позвольте пригласить вас на танец». Он устремился к первой попавшейся даме, которая смущенно опустила глаза в пол, но все же поспешила принять предложение короля. Ведь такая возможность выпадает раз в жизни, и далеко не каждой. «Вот и утащил дракон свое сокровище», — хихикнула я. «Смотри, ректор Тариан пришел», — довольно улыбаясь, замечая входящего в тронный зал водного мага. Он проводил манипуляции с памятью последнего факультета. Решил не откладывать, поэтому и опоздал. «Давай подойдем», —